Если Доминик хотела успеть на автобус, ей пора было вставать. Он нежно разбудил ее. Сон покидал Доминик постепенно, как море, которое все же постепенно оставляет затопленный островок. Вначале ожили руки, лениво ищущие объятий. Затем нога нащупала ногу Севра, но лицо оставалось сонным и неподвижным. Наконец, слегка увлажненные слюной, губы дернулись, а руки потянулись к груди Севра. «Доминик!» — позвал он вполголоса. «Доминик! Ну же, проснись!» И спустив счастливый вздох, она медленно повернула лежащую на подушке голову. Ресницы ее задрожали, а из-под приоткрывшихся век показался первый взгляд, как бы обращенный еще вовнутрь. Теперь нужно было прижаться к ее губам, чтобы заставить их вспомнить все, что произошло, заставить их произнести, хотя и не очень четко, «Жорж». Она вдруг порывисто сжала его в своих объятиях и, отстранившись, спросила, который час? Север включил свет и показал ей будильник, 7:30. Она мгновенно подскочила, срывая со спинки стула свою одежду. «Я же опоздаю на автобус! Пойди, приготовь быстренько кофе!» Но он все смотрел, как она одевается. Проворно и ловко застегивает свой бюстгальтер и натягивает пояс. Теперь он будет любоваться ею каждое утро. Он будет видеть ее каждое утро. «Поторопись, Жорж, я же спешу!» — сказала она четким голосом. Приготовив кофе и принеся в гостиную чашку, он увидел ее уже одетой, накрашенной в перчатках, составляющей список предстоящих покупок. «Какой размер обуви ты носишь? А рубашек?» 38 или 39. Возьми лучше 38». Пока она записывала, Севр раскрыл чемодан и вынул из пачки две банкноты. Он понял, что выбор уже сделан, и что отныне они оба находятся на нелегальном положении. Стоя друг против друга, они поспешно выпили горячий кофе, молча взглядом успокаивая один другого. Все хорошо, они сделали правильный выбор. «Я вернусь 11-часовым автобусом, так что жди меня немного раньше полудня. А вечером мы уедем в Нант на 6-часовом автобусе, он всегда едет пустой». И, уверенная в себе, она улыбнулась ему. «Я провожу тебя вниз», — сказал он, — «чтобы ты не разделила участь Мари Лор». Они оба одновременно прислушались, вспомнив, что неподалеку от них скрывается некто третий. Доминик лишь пожала плечами. «Клошары еще спят?» — решила она. «Обещай мне, что не выйдешь раньше, чем я появлюсь, а то я буду волноваться». Они поцеловались, а затем вышли на лестничную клетку. Спускаясь вниз, они вдруг почувствовали себя серьезными и слегка смущенными. Она опять становилась путешественницей и обретала свободу, а он... В холле они обнялись в последний раз. «Не беспокойся», — успокоила она его, — «все будет хорошо». Она уходила от него все дальше и дальше, а он, стоя у выхода из парадного, следил за ней глазами, когда она шла по эспланаде. В воздухе чувствовалась прохлада. На небе еще видны были звезды, а море, как летом, нежно шумело. Удаляясь к поселку, Доминик обернулась и, выдавая его, помахала рукой. Затем она скрылась, а Севр, несколько с тяжелым сердцем, вернулся обратно. Он чувствовал себя почти покинутым и как никогда уязвимым, и лишь захлопнув за собой дверь квартиры, повернув ключ, с облегчением вздохнул. Теперь ему нужно было убить всего лишь несколько часов. Зайдя в спальню, он застелил постель и навел порядок. Даже несмотря на смерть Мари Лор, Север был почти счастлив, и ему нужно было делать над собой усилия, чтобы вдруг не засвистеть какую-то мелодию, или же начать разговаривать с самим собой. Теперь ему захотелось действовать, показать или доказать Доминик, на что он способен. Поскольку Мэри Белль знал людей, которые изготовляют фальшивые документы, а Доминик знает их адреса, и у нее есть необходимые рекомендации, то он легко сможет с ними сговориться. Главное — это перебраться в Италию, а все остальное гораздо проще. Они спокойно уедут в одну из стран Латинской Америки, уж оттуда их не смогут насильно репатриировать. Таких стран, вероятно, немало. А потом... Пустить этот капитал в оборот проще простого. В этих новеньких странах, где все еще только создается, Богатый, решительный и умеющий манипулировать капиталом человек непременно преуспеет. И потом ведь рядом с ним будет Доминик. Ему открылась еще одна истина. Любить, изобретать и создавать — это все одно и то же. Поскольку он шел по стопам Мирибеля, то он не замедлит путем какого-то интуитивного чутья перенять все то, что составило силу стремлений и успех его Шурина. Иногда он даже начинал подсознательно испытывать это великолепное безразличие к тому, что могут об этом сказать, которое Мирибель намеренно выпячивал. Что же касается другого конца света, то там он не замедлит вновь стать личностью и наладит контакты со своими бывшими верными друзьями, объяснив тайну своего исчезновения. А затем, возможно, все же попытается вернуться во Францию. Но на этом пункте его мысль сбивалась. Было бы, несомненно, лучше навсегда отказаться от этого. Ведь он будет с Доминик. Север пришел к выводу, что она стала и его родиной, и его домом. Время шло. Доминик должна была вскоре появиться. Встав у окна, он увидел, что впервые за какой же период времени? Небо стало цвета нежной и как бы счастливой голубизны, а крыши слегка парили. Было так тихо, что Севр четко расслышал сигнал автобуса. Путешествующих в такое время должно быть немного. Вот сейчас появится Доминик. И вдруг у него аж свело живот от тревожной мысли, а что, если ее выследили и арестовали? Что, если вместо нее на дороге сейчас появятся полицейские? И все же, как игроку, ему явно не хватает апломба. И что это за слово «полицейские»? Оно как будто появилось откуда-то из его детства, это слово взрослых людей, придерживающихся закона и традиций. Это слово нужно было бы царапать как непристойную надпись. Ну, наконец-то, вот и она. Конечно же, это она шла по эспланаде, склонившись на бок под тяжестью чемодана. Перед Севром всплыл образ Мари Лор. Тот же силуэт, та же походка. События повторялись, только на этот раз он первым окажется внизу. Подбежав ко входной двери, попытался всунуть ключ в замочную скважину. Почему этот чертов ключ никак не входит? В панике он изо всех сил навалился на ключ, дергая дверь. Неожиданно он заметил, что в скважине с другой стороны уже торчит ключ. Необходим был пинцет или какой-нибудь слесарный инструмент, чтобы вытолкнуть его на лестничную клетку. Он бросился к окну с криком «Доминик!». Но она уже успела войти в холл и теперь садится в лифт. Он чувствовал дрожь в коленях и гудение в голове. Вернувшись в коридор, он начал ощупывать дверь кончиком пальцев, как бы надеясь отыскать какой-то секретный механизм, какую-то пружину, при помощи которых он смог бы открыть дверь. Значит, его закрыли! Кто же? На этот раз это дело рук не клошара. Ему хотели помешать выйти отсюда, чтобы пойти навстречу Доминик. Значит, Севр бросился на дверь, но только понапрасну ушиб плечо. Силой он ее не откроет. Доминик должна была быть уже здесь. А раз ее до сих пор нет, то значит... О, Боже! Нет, нет, только не это! Шурупы! Нужно выкрутить шурупы. Вероятно, в кухне есть какие-нибудь инструменты. Он торопился, и пот застилал ему глаза. В ящике стола он обнаружил довольно тяжелый молоток, но вот отвертка оказалась несколько мала. Он взялся за работу. Пазы шурупов были смазаны краской. Севр никогда не отличался особой ловкостью, отвертка скользила. Найдя, наконец, паз очередного шурупа, Севр изо всех сил навалился на отвертку, покачиваясь то вправо, то влево. Между ними дверью завязалась молчаливая схватка. Кто кого заставит сдаться, металл или воля? Вот уже дважды, трижды. Он одержал победу, лихорадочно вывинтив очередной шуруп. На эту работу ушло уже 5 минут. Что стало с Доминик? С кем она вела борьбу в то время, как он боролся с дверью? Замок уже начал шататься, и Севр с яростью оторвал его, ударив, что из силы, молотком. Но язычок оставался на месте, блокируя выход. Осталось преодолеть это последнее препятствие. Еще 2 болта! А Доминик уже, возможно, мертва.